«Эврика!» – завопил Сергей, открыв дверь и увидев на пороге Артура с огромным букетом роз рядом с Дианой. «Ксюха, свершилось! Наш Арто пришел с девушкой!» Диана смущенно улыбалась, пока Сергей тряс руку Артура, пытающегося испепелить того взглядом. Из кухни вышла полноватая молодая женщина в маленьком черном платье с повязанным поверх фартуком. Короткая стрижка на светло-русых волосах удивительно шла к ее симпатичному лицу и огромным голубым глазам. Диане вдруг подумалось, что Ксюши могут быть только такими. Женщина ей сразу понравилась. Артур вручил подарок Оксане, тепло расцеловал ее, а потом представил паре Диану. Мальчишкам, двум белобрысым погодкам 6 и 5 лет, что шумом выскочили в коридор из комнаты, был вручен небольшой пакет со сладостями, которые Диана с Артуром специально купили по дороге. «Проходите, рассаживайтесь», — пригласил гостей Сергей. «Ксюха сейчас принесет главное блюдо, и можно будет начать торжественно напиваться». «Я тебе напьюсь», — донеслось из кухни. «Да ладно, шучу», — улыбнулся Сергей, подталкивая Артура с Дианой к двери в зал. «С тобой напьешься, как же». Уже тише добавил он, не переставая улыбаться. Гости были в сборе. Кроме Артура с Дианой были приглашены почти все родственники Сергея и Оксаны, жившие с ними в одном городе, и две подруги Оксаны, которые пришли с мужьями. Всего в небольшой комнате, откуда вынесли все лишнее, набралось человек 30. Разместились за сборным из всех имеющихся в доме длинным столом. Компании детей, не сильно уступающим по численности взрослым, накрыли стол в детской. У них сегодня был свой праздник, отголоски которого активно доносились до взрослых. Артура с Дианой усадили с торца стола рядом друг с другом. Именинница с мужем разместились на противоположном конце, достаточно далеко от вновь прибывших. Этому Артур был даже рад, опасаясь, что друг может сболтнуть лишнее при Диане. «Ты не пьешь?» – удивилась Диана, заметив, как Артур наполняет бокал соком. «У меня с этим делом несовместимость. Не любит оно меня», — ответил Артур, не вдаваясь в подробности. «А я люблю выпить немного шампанского». Диана пригубила бокал, наполненный искрящейся жидкостью. «Совсем немного», — уточнила она в очередной раз, смутившись взгляда, устремленного на нее. От шампанского Диана немного раскраснелась. Артур, как загипнотизированный, смотрел на нее, не в силах отвести взгляда. За столом произносились тосты, которые он не слышал. Диана сразу влилась в компанию, веселилась вместе со всеми. А Артур видел только ее, первый раз так близко. Он даже мог разглядеть едва различимый глазу пушок на ее щеке. Он чувствовал тепло, исходящее от девушки, ее неповторимый запах. Ему так хотелось прижаться губами к этой щеке, что находилось так близко от его лица. И с каждой минутой бороться с желанием прикоснуться к ней становилось все труднее. «Пошли покурим, друг», — услышал Артур рядом с собой голос Сергея. Артур не курил, но иногда за компанию любил немного подымить. Сергей на этот случай всегда держал дома сигариллы, утверждая, что от них меньше вреда, чем от обычных сигарет. «Не боишься прожечь дырку?» — спросил Сергей, когда они устроились возле открытого окна на кухне и с удовольствием сделали по первой затяжке. «Не понял». Артур посмотрел на свою сигарету, потом на пол, не упал ли куда пепел. «Чего ты пялишься на нее, как святоша на икону? Видел бы себя со стороны». «Да ну тебя!» — отмахнулся Артур. «Я не пялюсь». «Ты хоть иногда смотри по сторонам, если не хочешь, чтобы она сбежала». Сергей стряхнул пепел в окно. «Не могу не смотреть. Она как магнит для меня». «Прекращай это дело, иначе спугнешь птичку. Слушай, ты рассказал ей?» — сменил тему Сергей. «О чем?» «Ну, о том, что ты не такой, как все». «Нет». «Почему? Боишься отпугнуть?» «Сам не знаю. Просто не хочу пока. Рано. Нужно узнать друг друга получше». На самом деле Артур лукавил. Он боялся рассказать Диане правду о себе. Боялся выглядеть ущербным в ее глазах. И потом... А как он объяснит то, что может видеть ее? Он и сам-то не понимал этого, а уж облечь в слова и подавно. «Я сегодня написал этюд. Алла прима», — внезапно признался Артур. «Да ладно! Чем?» «Маслом». «Где?» Сергей затушил сигарету и смотрел с неподдельным интересом на друга. ходил к скале. Помнишь, той, что мы ныряли в детстве? Лысому пню? Они так называли скалу, потому что на расстоянии она была похожа на огромный пень, росший прямо из воды. И как получилось? По-моему, получилось. Сам посмотришь. Вернувшись в комнату, Артур не нашел Диану за столом. Свет приглушили, играла музыка, и Диана с кем-то танцевала на маленьком свободном пятачке комнаты. Это была не ревность, а озарение, что танцевать сейчас с Дианой должен он, что его руки должны обнимать ее за талию и прижимать к себе. Ну и тратить время Артур не стал. Подошел к танцующим и очень вежливо спросил у мужчины, который оказался старшим братом Оксаны. «Можно вас разбить?» Когда руки Артура прикоснулись к девичьей талии, Диана невольно задрожала. А когда он притянул ее ближе, задохнулась еще сильнее, сама не понимая от чего. Она любила танцевать. Особенно любила медленные танцы, когда можно отдаться во власть лирической мелодии, плавно двигаясь под нее с умелым партнером. С Артуром все было по-другому. Диана чувствовала его, а не музыку. Она ощущала его каждой клеточкой. Внезапно ей захотелось прижаться к нему как можно теснее, чтобы лучше ощутить его мускулистое тело. Вместо этого, испугавшись собственного порыва, она попыталась немного отодвинуться. Только сделать ей этого не позволили. Артур прижал ее к себе так, что она почувствовала его горячее дыхание на своих волосах. В какой-то момент Диана ощутила, как Артур целует ее в макушку. Он сделал это быстро и легко, едва коснулся губами волос. Но она уловила это. Подняв лицо, наткнулась на горящий взгляд. «Почему ты так смотришь все время?» — спросила она очень тихо. За громкой музыкой голоса почти не было слышно. Но Артур услышал или догадался, о чем она спрашивает. «Как так?» — в свою очередь уточнил он, приблизив свои губы к ее уху, отчего она опять задрожала. «Как будто хочешь съесть меня!» — попыталась пошутить Диана, но получилось у нее это слегка нервозно. Ее бросало то в жар, то в холод. Кожу в тех местах, где находились его руки, жгло даже через свитер. «Не бойся, не съем». Губы Артура касались ее уха, лаская его, обдавая волной горячего дыхания. Он не пытался больше поцеловать ее, но и отпускать не собирался, еще теснее прижав к себе. Диана только тогда смогла немного прийти в себя, когда музыка смолкла, и все начали рассаживаться за столом, чтобы в очередной раз поднять бокалы за именинницу.